радикал. Никто не понимал, почему Перу пришел на демонстрацию. Знали, что он ненавидит Народный фронт. Может быть, он хотел проверить популярность того или иного министра? Он стоял на трибуне, как истукан, не пел, не отвечал на приветствие. Очутившись рядом с Виаром, он решил поговорить о деле. Он только вчера приехал из департамента Восточных Пиренеев, депутатом которого являлся. «Префект говорил мне, что в некоторых местах дошло до захвата земель, подражает испанцам. А во главе всегда пришлый элемент. У нас много каталонских рабочих. Раньше знали, что иностранцы не имеют права вмешиваться в политическую жизнь. Но теперь коммунисты организовывают этот сброд. Положение угрожающее». Виар знал, что Перу — друг Теса. Он был с ним исключительно предупредителен. «Я сегодня же переговорю с Дормуа. Разумеется, надо запретить иностранцам участвовать в политических демонстрациях. Я вас уверяю, дорогой коллега, что мы не отступим от традиций. Немного доверия, и все образуется». Перу, поблагодарив, отошел в сторону. Виар шепнул одному из коммунистов: «Если мы не укротим шайку Теса, они нас уничтожат». Виару казалось, что это государственная мудрость, и что, лавируя, он идет к победе. Мимо трибуны шла делегация маленького города Лана. Делегаты — старик в бархатной куртке с окурком, прилипшим к нижней губе, и четверо молодых рабочих, по-праздничному принаряженных, несли флаг, на котором было написано: «Лан не допустит победы фашистов». Виар подумал: в Улане, наверное, 300 рабочих, не больше. И Виар не то вздохнул, не то проворчал: «Дети». Пьер, взволнованный и обрадованный, догнал свою колонну. Он не стал рассказывать о беседе с Виаром. Боялся, что Мишо иронии нарушит обаяние. Мишо давно забыл об утренней потасовке и о погибшем пиджаке. Болела спина, но он был весел. Демонстрация удалась на славу. Только когда они подходили к заставе, он притих. Стемнело, и засветились фонари, диски, колонки с бензином, вывески, зеленые, оранжевые, красные, весь пестрый цветник пригорода. «Мишо, ты что, приуныл?» «Нет». «Жарко». Он вытер рукавом лоб и вдруг сказал: «Я недавно прочитал биографию Бланки и позавидовал. Хорошая жизнь, а главное, простая. Несколько дней баррикады, все остальное время тюрьма. Он даже про звезды писал. Тогда требовалось одно — умереть. А теперь нужно жить. Победить нужно. Во что бы то ни стало. А это труднее. Да и суша. Но нужно». Пьер с удивлением его слушал. Он вдруг понял, что мысль Мишо сложна, что под четкими формулами скрыта страстная природа, много боли, спутанной и горячей, как шерсть зверя или как степная трава. «Ты вырос, Мишо. Я в тебе раньше видел только товарища, а теперь... теперь ты можешь командовать». Мишо в ответ состроил ребяческую гримасу и засвистел, как щегол. Он чудесно свистел. А демонстранты все шли и шли, и не замолкало: «Это есть наш последний». На следующее утро Пьер уехал в отпуск. Перед ним был месяц покоя. И покой представлялся ему синим и золотым, как плакаты в бюро путешествий. Аньес уехала на неделю раньше. Она сняла рыбацкий домик на берегу океана возле Конкорно. Дом стоял на скале, белая квадратная коробка. Внизу женщины чинили голубые сети и надувались на ветру рыжие паруса. Место было открытое, много ветра, сильные приливы, океан говорил день и ночь, не умолкая. Пьер увидел чистую беленую комнату, украшенную олеографиями. Все здесь пропахло рыбой, постельное белье, занавески, даже стены. Пьер приехал еще переполненный парижскими событиями. Он с гордостью рассказал Аньес о своем разговоре с Виаром, описал подробно демонстрацию, говорил о происках фашистов.